Туркестан, недалеко от точки 2. Ночь на 7 марта 2017 года. Вертолет взлетел с небольшого импровизированного полевого аэродрома в 20 километрах от точки 2. Этот вертолет был удобен тем, что его не существовало, как не существовало и той батареи контейнерных самонаводящихся боеприпасов, которая только что нанесла удар по числящемуся гражданским объекту 20 километров южнее. Вертолет официально числился не в армии, а за фирмой Гаккеля, проходил контрольные испытания в горах для подтверждения маневренности, грузоподъемности и статического потолка. Он был одновременно и в ВВС, и в частных руках. Боевая машина, по которой не ведется никакого учета, равно как и батарея контейнерных самонаводящихся боеприпасов. Она тоже была и армейская, и неармейская. Это было оружие последнего поколения. Обычный контейнер, в котором располагаются 12 ракет вертикального старта и все системы обеспечения вплоть до небольшого дизель-генератора. Оно тоже проходило испытания здесь, в предгорье, потому что такими планировалось в будущем оснащать небольшие укрепленные районы для нанесения ударов в режиме «увидел, ударил». И здесь тоже не учитывался расход боеприпасов. Они не получались со склада, хотя бы потому, что и на вооружение пока они не были приняты. Все было, и в то же время ничего не было. Мощнейшее армейское оружие, даже не современное, а перспективное, было в руках неизвестно кого. Хотя, почему неизвестно? Тех, кто его производил, имел свои интересы и отстаивал их. И беспилотники они тоже производили. И с теми, кто их покупал, имели давние и прочные связи. После того, как стало понятно, что три машины ушли из зоны поражения, вертолет, он же доставил на место контейнер с ракетами на внешней подвеске, поднялся в воздух. Это был Гаккель-92, новейший вертолет, только проходящий испытания. Скоростной вертолет с толкающим винтом. Только два завода в мире пока дошли до подобного. Фирма Фрэнка Пясецкого в САСШ и организация Гаккеля в Российской империи. После того, как САСШ прошли войну с Великобританией, исследование продолжал один Гаккель, уже вышедший на теоретически нереальную для винтокрылого летательного аппарата скорость в 650 км в час. Вертолет этот был небольшим и обтекаемым, и чем-то он напоминал гражданский вертолет из Сикорского, походящий на стремительных акул. В отличие от обычных вертолетов Гаккеля, обвешанных вооружением на нелепых фермах Г-92, наподобие истребителя пятого поколения, имел в стандарте только два внутренних отсека по бортам, где могли находиться по блоку нар или по две управляемые противотанковые ракеты. Было в носу место и для бортового пулемета, но самого пулемета не было, не установили. Но скорость у него была просто ужасающей, несопоставимой ни с чем. Когда спасатели переходили с неторопливых Сикорских 80 на более легкие Сикорские 59, и то было непривычно, а тут вертолет превосходил скоростью самую быструю машину Сикорского вдвое. За управлением был опытнейший пилот-испытатель. В соседнем кресле сидели одновременно и штурман, и оператор вооружения. Оба они обладали вполне конкретными взглядами на ситуацию и в стране, и конкретно на то, что происходило. И не задавали никаких вопросов, потому что все было правильно. Но ни один из них не пилотировал вертолет в реальной боевой обстановке. Вертолет не набрал и 300 метров и несся над землей на скорости примерно 0,75 от предельной, то есть чуть меньше 500 км в час. Все системы работали исправно. Перед пилотом в очках, совмещавших изображение от видеокамеры низкого уровня, термооптического прибора и компьютера с математической моделью местности неслось что-то напоминающее эту же местность, но в дневное время. Все было четко видно, даже крупные камни. Сначала пилот опасался летать по ночам с такой штукой на голове. Это ведь все равно, что, закрыв глаза, лететь. Но она ни разу не подвела, не зависла, не сбойнула. Исправная она позволяла лететь в кромешной тьме так же уверенно, как днем. На соседнем сиденье оператор пользовался своей термокамерой, совмещенной с системой прицеливания. Термокамеры изначально было две, независимые. Но как только одна выходила из строя, система моментально переключала обоих, и пилота, и оператора, на уцелевшую. А если были повреждены обе или был сбой, система моментально переводила аппарат в безопасный режим полета, снижала скорость, и можно было вернуться на базу по своим же следам. Этот вертолет был настолько умен, что представлял собой, наверное, переходное звено между пилотируемыми и беспилотными аппаратами. Да, и в его конструкции был изначально предусмотрен пилотируемый и беспилотный вариант. В десантном отсеке были двое. На двоих у них были по две крупнокалиберные снайперские винтовки, три пулемета различных типов и несколько снайперских винтовок. Это нужно было потому, что вертолет тестировался на возможность его использования в воздушных снайперских патрулях и в качестве транспортного средства для команд быстрого реагирования. Поэтому вертолет был буквально набит оружием. «Есть цель на 11», — сказал оператор. «Опиши». Вертолет начал закладывать вираж. «Две машины, дистанция примерно полтора, уходят к границе. Посылай». В стандартном режиме пилот видел только то, что нужно для пилотирования, а оператор — для прицеливания. Но информацию можно было посылать друг другу. В пилотских очках возникло изображение машин. «Что за чертовщина? Их наши преследуют?» «Не знаю». «О, черт! Я даже не уверен, кто в какой машине». «Нам нужно опоздание. Давай, подлети поближе». Капитан Каляев. Каляев не ожидал такого. Сначала им не удалось оторваться. Доложили, что за ними идет машина. Потом прикрывающий его пикап не вернулся в строй. Пулеметчик на преследующей их машине оказался опытнее и почти сразу добился попадания. Играть с ним в игры — последнее дело. Поэтому он приказал гнать к границе пограничную зону. В конце концов, у них машина не хуже, должны уйти. Потом, когда он уже подумал, что оторвались, в кармане завибрировал спутниковый телефон. Он оставил пулемет, достал телефон и в этот момент скорее почувствовал, чем услышал, что какой-то аппарат преследует их по воздуху. Каляев был специалистом по тайной войне, много учился и мог различать вертолеты по звуку, но это было что-то необычное, хотя какая сейчас разница? На связи. «Хорошо меня слышишь?» «Слушай меня!» — заорал Каляев. «Слушай, прежде чем ударишь, вертолет твой!» «Догадливый!» — довольный смешок в трубке. «Слушай, сначала послушай!» «А то что, убьешь?» «Деньги! Я знаю про деньги!» Тон моментально изменился. «Где они, сука?» «В Европе! В Европе!» Самое смешное, что говорили они про разные деньги. Невидимый собеседник на том конце спутника, про деньги, украденные со счетов, деньги от организованного рэкета, отпущенных в оборот алмазов Шахеншаха. Каляев о деньгах анахиты, которых в несколько раз больше. Но Черная гвардия, заговорщики про них не знали. Ни одна из групп заговорщиков. Каляев знал о них немного, но достаточно, чтобы начать поиски. В конце концов, анахита сняла и передала ему немалую сумму, чтобы снять ее без положенных в Европе процедур. Она снимала их с разных счетов. Законных наследников этих денег, кровавых денег, больше не было. И Каляев был последним, не считая адмирала Воронцова, носителем информации о них. С возможностями, какие были у его собеседника, можно было и попытаться. «Смотри, я отдам, только дайте уйти». «Хорошо, жди». Туркестан. Ночь на 7 марта 2017 года. «Слушай, экран — это Паладин-1. Находимся в северо-восточе Самарканда, примерно в 30 километрах. Нас преследуют, повторяю, нас преследует противник на внедорожнике с пулеметом. Противник особо опасен. Нам нужна срочная эвакуация». «Паладин-1, вас понял. У меня есть вертолет в том районе. Он подберет вас. Переведите рацию в сигнальный режим. Отбой». «Экран! Этих ублюдков надо уничтожить! Это государственные преступники! Вопрос! Вертолет вооружен?» «Паладин-1, подтверждаю. Это вертолет пограничной стражи, ударно-транспортный, вооружен 2 пулеметами и НУРС. Позывной «Сокол-41», наведение по частоте». «Экран, я хочу, чтобы он сделал заход на этих ублюдков и только потом забрал нас. Это приказ штаба, код 1, красный». «Паладин-1, вас понял, я сижусь с «Соколом». «Экран, давайте быстрее, отбой». «Твою мать! От вертолета просто так не укроешься и не отобьешься. Вертолет на ровной местности — это смерть. Причем гарантированная. Если бы в среднерусской полосе с ее лесами и перелесками, я бы еще поиграл с ним, но здесь, в лысых горах, это смерть. Я нырнул вниз с пулеметом против маневрирующего вертолета. Шансы 1 к 100. Есть ПЗРК? Не знаю, черт. Тогда гони. Сам не знаю, зачем. По уму надо было бросать машину, бежать со всех ног и надеяться, что у вертолета нет тепловизора. А при появлении вертолета прятаться. Винтокрылый охотник отработает нурсами по машине и уйдет, потому что у него топливо не бесконечное и надо забирать своих. Сам не знаю, зачем я раскрепил фиксатор на ближайшей турели и выдернул из нее ПК. Потом полез назад в башню, уже накинув ремень пулемета себе на шею. «Вон они! Они остановились!» Я увидел стоящий посреди небольшой каменистой равнины командирский егерь, навел на него ствол пулемета. И в этот момент, подкравшись с совершенно неожиданной стороны, сзади, со стороны гор, вертолет дал залп нурсами, причем с такого расстояния, с какого не промахивается. Я ожидал, что вертолет зайдет спереди, в горах ему нечего делать, но он зашел сзади. Последнее, что я помнил, так это взрывы сзади и то, как мир начинает переворачиваться с ног на голову вокруг меня. Потом я ударился обо что-то, да так, что дух выбило. «Экипаж вертолета. Контроль, вопрос, опознание завершено. Птичка, у вас изменение задания. Головную машину видите? Так точно. Нанесите удар по преследователям. Потом садитесь и подберите людей с первой машины, как поняли». Это было необычно. Они считали, что дружественные силы находятся во второй машине, а враждебные — в первой. Теперь же оказывалось все наоборот. Они едва не открыли огонь по первой машине. «Контроль, прошу подтвердить. Плохие ребята находятся во второй машине, хорошие — в первой. Вторую машину я должен уничтожить, первую — эвакуировать экипаж. Подтвердите». «Птичка, все правильно. Приступайте немедленно». Связь отключилась. «Цель — вторая машина». «Понял. Занимай исходную». Отозвался пилот. Вертолет, моментально и легко набрав скорость, как бабочка, скользнул на наиболее выгодную для нанесения ракетного удара позицию. «Есть исходная». «Понял». Оператор включил прицеливание. Компьютер сам определил вероятность поражения цели и подготовил оружие. «Избранное оружие не оптимально. Вероятность поражения цели 61%. Вот черт!» Первая машина сбавила ход. От нее поднималась целая волна пыли. Она затрудняла прицеливание ракетой. Внешнего источника наведения, как часто бывает на поле боя, не было. «Черт! Спустить немного пониже. Нет стабильного захвата». Вертолет послушно скользнул вниз. Вот же! Пулеметчик на машине, которую они преследовали, развернулся и открыл по ним огонь. «Ухожу вправо!» Вертолет качнулся, и пулеметные трассеры прошли мимо. «Ублюдок, он нас видел!» От раскаленной задней земли поднимались довольно сильно восходящие потоки. Это делало вертолет еще менее стабильным и усложняло прицеливание. «Сукин сын!» Вертолетчик заложил вираж, возвращаясь на исходную. «Исходный принял!» «Черт! 57! Спустись пониже!» «Да пошел ты!» «Саш, ты что, охренел? Хочешь дать ему еще один шанс?» «Ну ладно, черт с ним! Бери на ручное, у нас их 4. Ладно, держи птичку». Оператор переключил на ручной режим, запасной. 1, 2, 3. Кролик, беги!» Через прибор был виден пылающий трассер в хвосте ракеты. Он довел его до цели, взяв с небольшим упреждением вспышка, и через секунду он заметил, как из моментально образовавшегося дымного облака вылетел кувыркающийся внедорожник. «Есть!» «Ты его сделал!» — подтвердил пилот. «Так, теперь первый. Ищи их!» Адмирал Воронцов. Вертолет услышал и я, и понял. Приплыли. Я почти не видел его, только мелькнула тень в монокуляре. У него очень ограниченное поле зрения, поэтому увидел я его только на долю секунды, а потом потерял. Да и увидел-то потому, что обернулся на подозрительный звук. Развернул пулемет и дал очередь. Не по видимому вертолету, а по тому месту, где он должен был зависнуть для применения управляемого ракетного оружия. Не попал. По перемещающемуся звуку понял, что спугнул, и вертолет уходит на новый заход. Так можно сбить вертолет, лишь если сильно повезет. Бронетранспортер в укладке должен лежать по ЗРК, но это, мать твою, не бронетранспортер. Да, и зачем по ЗРК в горах? Но тут может быть РПГ. В стандартной ракете РПГ есть сам ликвидатор, и когда он подрывает заряд, взрыв в воздухе такой, как будто ПЗРК применили. Можно попытаться отпугнуть крупнокалиберным и РПГ поочередно. Если это гражданский или переделанный из гражданского вертолет. Если там гражданский или неопытный летчик, может и испугаться. А больше шансов и нет. И я полез внутрь машины. «Что?» — проорал араб, держась за руль, как за поводья взбесившейся лошади. «Вертолет на хвосте! Твою же мать! РПГ! Я его отпугну! Давай!» РПГ должен был быть в ящике или держателе сзади в багажном отделении машины. Я полез туда. Есть. Не старый РПГ-7, а сумка с тремя новейшими одноразовыми выстрелами. Я полез вперед, и тут... Машина брыкнулась, как норовистый конь. А потом я вдруг понял, что мы летим. Успел сгруппироваться, но машина не самолет и не вертолет, и полет у нее недолгий. Грохнулись. Туркестан, Г-92. Неизвестные бежали к вертолету, не обращая внимания на направленный на них бортовой пулемет ПКМБ. Их было 5 человек, ровно 5. «Стоп!» — крикнул стрелок. «Кто такие?» «Вы должны нас забрать!» Говорили и вправду на русском. Значит, можно считать, что опасности не представляют. Но в конце концов, не так-то просто командир совершил здесь посадку. «Давайте, быстро!» Неизвестные забрались в вертолет, загрузив его почти до предела. Главный среди них сунулся в кабину. От него пахло дешевым одеколоном, адреналином и пороховым дымом. «Вас предупреждали насчет меня?» «Нам сказали только забрать вас и доставить на точку», — сказал пилот. «Не мешайте нам, и скоро мы окажемся на летном поле». «Нас преследовали! Вы их зачистили?» Пилот понял, что перед ним и есть исходный заказчик этого странного задания. Он явно военный, потому что знает военную терминологию, и все же что-то с ним не так. Возможно, это отставной военный, который сейчас на вольных хлебах, либо в спецгруппе МВД, а либо и вовсе в какой-то частной структуре. Зачистили. Покиньте кабину, вы нам мешаете. Я хочу, чтобы вы прошли. Черт возьми, сударь! Вышел из себя пилот. Мне плевать, кто вы и что вы хотите. Покиньте кабину немедленно. Вы и ваш вертолет переходите в мое оперативное подчинение. Пассажир сопроводил эти слова вынутым пистолетом. Если не верите, свяжитесь с вашими нанимателями. Задание чрезвычайной важности. После взлета вы должны вернуться, сделать круг над тем местом, где вы отработали по цели, и при необходимости нанести повторный удар. Вам все ясно? Или вы хотите предстать перед трибуналом? Пилот посмотрел на пистолет. Взлетайте немедленно. Дело ваше, сударь. Но уберите пистолет. Перестаньте тыкать им в меня. В вопросах пилотирования вертолета я никому не подчиняюсь, кроме своего опыта. Человек убрал пистолет. Взлетайте. Твою мать. Турбины на взлетный режим. Дальнейшее произошло быстро и странно. Они не сбрасывали обороты турбины. Посадка была очень короткой. На режим вышли почти сразу. Зафиксировав сектор вертикальной тяги в крайнем положении, пилот отработал ручкой, поднимая вертолет. Скоростной вертолет пошел вверх. Тут же заработал толкающий винт, но склонился к земле. «Медленнее, я должен видеть...» Машина, которую они накрыли, стояла на земле, смятая, но на колесах, а не на ушах, и она не горела. «Ближе! Ближе нельзя! Тогда сделайте пару кругов, я прочешу местность, козел! Давай!» Урод, которого надо было доставить на аэродром Верном, пошел к пулемету. Вертолет начал закладывать круг. Начал стукать барабанный гранатомет. И все было нормально, пока на земле не полыхнула вспышка, и граната не устремилась к вертолету. Пилот как раз вел вертолет ровнее, чтобы помочь стрелку целиться точнее. Никто даже не предупредил о ракете. Глаза были закрыты очками. Ракета попала точно в хвост, точнее в хвостовой винт, который здесь по сравнению с обычными вертолетами повернут на 90 градусов. Сильно повредила решетку жалюзи, которая направляла поток воздуха так, чтобы одновременно создать и толкающую силу, и парировать крутящий момент винта. Очень тонкая работа, и на попадание гранатометного выстрела никак не рассчитанная. Лопасти моментально ударили по искореженным решеткам, и вертолет начал раскручивать. «Падаем!» — крикнул оператор. «Падаем!» Тимофеев, араб. Руль рванулся из рук. Машину подбросило, и араб ощутил, буквально физически ощутил, как передок машины весом в 7 с лишним тонн поднимается в воздух. Потом машина жестко плюхнулась на передние колеса, и тут то ли повреждения были достаточно серьезными, то ли под колесо попал большой камень, бронированный егерь подбросило в воздух уже боком, подвеску продавило до ограничителя, и раб понял, что машина переворачивается. Он только и успел сжаться, как смог, чтобы не переломать ни руки, ни ноги. Очнулся он не от боли, все тело как онемело, перекрещенное натянутыми до предела подвесными ремнями. Он очнулся от того, что почувствовал рядом с собой живого человека. «Раб! Черт, раб! Твою мать!» Было трудно дышать, при каждом вздохе ощущалась боль, и араб подумал, не переломал ли он себе ребра. Да запросто. При таком полете машина, как бабочка, взлетела. Хорошо, что тут бронеклетка настоящая. Все укреплено, иначе бы раздавило. Надо выбираться, ты как? Хреново! Все равно надо выбираться. Черт! Чертовы флотские, все как с дуба бухнули от матроса и до адмирала. Ему бы вздохнуть. Да даже и пошевелиться-то проблема. Есть, так точно. Араб уже хотел попросить, чтобы ворон отстегнул его от сиденья, потому что он никак не мог дотянуться до замка. Но тут хлопнула бронированная дверь, и события понеслись в темпе польской мазурки. Они здесь!» Адмирал Воронцов. Сам не знаю, сколько я так пролежал, то ли минуту, то ли час, то ли всего несколько секунд. Потом пришло сознание, а вместе с сознанием пришла и боль. Очень сильная боль. Было такое ощущение, что меня колотят со всех сторон разом, а какой-то придурок надел мне на голову большую кастрюлю и лупит по ней молотком. Цел? Машина лежала на боку. Взрыв подбросил ее, но не разрушил. В конце концов, это была бронированная машина, способная защитить экипаж от разрыва фугаса на дороге. Она просто повернулась на бок, ее протащило несколько метров по дороге, и она остановилась. Вот и все, что с нами случилось. Сумка с гранатами на ремне сильно мешалась и давила на ребра, но у меня даже мысли не было бросить ее. Без оружия ты никто в этой игре. Ты цель, мишень. Не способна ответить. Я сунулся вперед, туда, где был араб. Оставалось надеяться только на то, что он пристегнулся и не сломал себе шею, когда мы кувыркались на этой бронированной черепахе. «Араб! Черт, араб! Твою мать!» — сдавленно донеслось впереди. «Надо выбираться, ты как?» «Хреново! Все равно надо выбираться!» «Есть! Так точно!» И тут я услышал тот самый шум, гудение вертолета, и понял, что они еще здесь. Они здесь! Машина лежала на правом боку. Для того, чтобы выбраться из нее, надо было открыть левую дверь, весившую примерно 40, может, даже и больше килограммов. Причем дверь эту надо было открывать вверх, откидывая примерно так же, как ты откидываешь в сторону колодезный люк. Сам не знаю, как я открыл ублюдочную дверь с сотрясением мозга, вывихом левой руки и огнестрельным ранением, но каким-то образом открыл. И вывалился на борт машины вместе с ракетным гранатометом в руках и еще двумя в сумке, заорав от боли. «Ублюдок, сюда! Давай сюда!» 500 метров для стрельбы по вертолету почти предел. 400, 300. Только держись ровнее. И тут вертолет, который я видел, как темное пятно, пошел на круг. А для морского офицера, который практикуется в спортинге, ставя метательную машинку на корме авианосца, цель плевая. Даже для меня, в моем состоянии. Что-то взорвалось, еще раз, совсем рядом. Но мне было плевать, подонки были у меня на мушке. Араб. Большую часть энергии взрывной волны поглотило противовзрывное пулестойкое стекло. На нем были баллистические очки, и они сберегли глаза, а шлем, похожий на мотоциклетный, сберег голову. Рядом что-то с размаху грохнулось о землю, в разные стороны полетели пыль и гравий, и он понял, что надо выбираться, пока их многострадальный егерь не вспыхнул, и они не поджарились тут живьем. Но сначала надо освободиться от ремней. Они здесь четырехточечные, пристегиваешься как к сиденью раллийного автомобиля. Это сделано в расчете на то, что при взрыве ты не пострадаешь. Тут даже для ног есть специальная подставка с сотовой структурой, сминающаяся при взрыве, чтобы не было перелома лодыжек. И загнувшись, совершенно немыслимым образом ему удалось добыть небольшую ромбовидную, заточенную со всех сторон металлическую пластину. Он приклеил ее клейкой лентой на шее сзади, чтобы закрывалась воротником. И при обыске не сразу обнаружат. И метнуть можно при команде руки вверх. Для того, чтобы перепилить ремень безопасности, нужен был клинок с нормальной рукоятью и с рейтерной заточкой. Здесь не было ни того, ни другого. Сцепив зубы и кровяня пальцы, понимая, что противник может быть где-то совсем рядом, раб начал пилить. Ему удалось освободиться за минуту или две, никто не считал, а считать было некому. Высвободившись, он с тоской глянул наверх, потом ему в голову пришла идея куда получше, и если лобовое стекло выбило, через этот проем он и выберется. Оружие. Нужно оружие. Без оружия он цель. Раб потянулся наверх, встал почти в полный рост. Пулеметы по правому борту не были повреждены. Машина перевернулась на правый борт. Ему удалось раскрепить замок на турели у правого пассажирского сиденья, и тяжелый ПК упал прямо на него. Вместе с оружием он едва протиснулся через проем для лобового стекла, но простиснулся. На нем должен был быть прибор ночного видения. Он устанавливался на кронштейне, на каске. Без него он не смог бы вести машину. Каска была, и кронштейн был, и голова, на которую это все было надето, тоже была, и сильно болела. А вот прибора ночного видения не было. И куда он мог подеваться, араб не имел ни малейшего представления. Он сделал шаг от машины и едва не упал. Пришлось опереться на броневик, лежащий на боку, чтобы не упасть. Впереди, в паре десятков метров, было что-то, что во тьме виделось, как искореженный вертолет. Глаза араба еще не привыкли к лунному свету после ядовито-зеленого света прибора ночного видения. Но движение. Их натаскивали видеть именно движение, любое движение. У вертолета он уловил. «О, годы!» — загрохотал ПК. Вертолет вспыхнул как-то разом, когда лента уже кончалась. Пулемет рвался из рук. Араб упер его прикладом в борт машины, но нормально удержать его все равно не получится. И пули летели широким веером, накрывая не только вертолет, но и все, что было рядом с ним. Потом пулемет вместо очередного выстрела щелкнул и замолчал. «Твари!» — устало выдохнул араб, бросая раскаленный пулемет. Пламя лизало борта вертолета. Видно было, как огнем, по крайней мере, за пару десятков шагов от вертолета. Шатаясь, араб обошел машину и увидел Воронцова. Он лежал, свесившись из люка машины. На земле валялась использованная туба РПГ. Сначала араб подумал, что Воронцов мертв, но, приложив руку к артерии на шее, понял, что нет, жив. Пульс отчетливый. «Давай-ка, вот так». Кровь не брызгала и даже не текла, но с левой стороны лица волосы слиплись кровавыми сосульками. Похоже на черепно-мозговую, хотя, может быть, просто осколок чиркнул и кровит. Всякое может быть. Черт! Раб с ненавистью глянул на вертолет. Что же? Движение! Движение в дрожащем от огня мареве! Раб глянул на вертолет, потом на напарника. Тот дышал. Непонятно было, что с ним, но тот дышал. «Полежи здесь, хорошо. Я сейчас...» Держа вертолет на прицеле автомата, араб осторожно обходил его, сам едва держась на ногах, готовый выстрелить при малейшем движении. Движения не было. Десантный отсек. Пулеметной турели нет. Она оторвана вместе с пулеметом и, возможно, стрелком при падении. Сам вертолет сильно искорежен. Падали на скорости. В десантном отсеке, может, кто-то еще оставался, но спасать этих тварей у араба не было ни сил, ни желания. Он опустил голову и начал разглядывать песок. От этого закружилась голова, затошнило, но он шаг за шагом осматривал пространство вокруг вертолета, пока в свете пламени кое-что не заметил. Это был мелкий гравий, не песок. Тут четко видимых следов не остается, но если знать, как смотреть, что-то все же можно было увидеть. И араб увидел. Потревоженный гравий. Человек, уходя, проскользнул ногой, и образовалось что-то вроде бурунчика. Это показывало, в какую сторону ушел беглец. Вот значит как. Араб бросился следом. Бросился. Сильно, конечно, сказано. Скорее, потащился, с хрипом хватая воздух, пахнущий раскаленным металлом, авиационным керосином и паленым мясом. На ходу он вытащил из кобуры пистолет, с металлическим щелчком сдвинул предохранитель. Дорога шла в гору. Идти было очень скверно. Тут были как бы буруны из гравия, нанесенного так то ли ветром, то ли таявшим снегом. Высота этих каменных волн была метра два, и идти по ним было непросто, даже здоровому человеку. Не говоря уж о том, который выбрался из перевернутой машины. Араб забрался на гребень первой волны, осмотрелся. В этот момент из-за тучи показалась луна, и серебристые дорожки побежали по земле. Он увидел человека, который был всего в 40 метрах от него. Можно было бы выстрелить в спину, и надо было выстрелить в спину. В бою нет места ни джентльменству, ни героизму. В бою либо ты, либо тебя. Но араб так никогда не воевал и не собирался этого делать. «Эй, ты, сволочь!» — каркнул он. Уходящий человек неожиданно легко развернулся, полыхнул огонек, рядом злобно пропела пуля. Второго шанса противнику араб не дал. Выстрелив в ответ, он рухнул вниз, съехал по каменистой осыпи, раздирая остатки формы и в кровь разбивая лицо. Капитан первого ранга Каляев. Машина, которая попала под удар, выглядела не слишком поврежденной. Видимо, удар пришелся не по ней, а рядом с ней. Оставлять такое за спиной было нельзя, надо было зачистить. Из всего оружия, которое было в вертолете, капитан выбрал арбалет. 10-зарядный гранатомет с магазином барабанного типа. Прикинул расстояние в самый раз. Гранаты успеют взвестись. Опасно встал у самого люка, схватился за поручень и открыл огонь. Выстрел, второй. Механизм гранатомета настолько хорошо поглощал отдачу, что он вел огонь с одной руки, забросив через плечо ремень и натянув его. Вспышка на земле блеклая, но он знал, что такое разорвавшаяся граната. Еще одна. И тут все, что было хорошо, в один момент стало плохо. Он заметил движение в темноте, движение у самой машины. Попытался прицелиться, но одной рукой прицелиться было невозможно. Выругался, схватил гранатомет другой рукой, балансируя в летящем вертолете у самой грани, нацелил оружие в цель. Но потерял 2-3 секунды, которых ему и не хватило. Выстрелил он, и выстрелил от машины ракетчик. Сначала показалось, что ракета пройдет мимо, но тут вертолет тряхнуло, начал разворачивать. Он попытался схватиться за поручень, но не нашел, не нащупал его. И в этот момент разлетающимися осколками толкающего винта окончательно сорвало решетку, моментально создался крутящий момент, и вертолет закрутился на месте, как балерина на льду. Капитан даже крикнуть не успел, его вышвырнуло из десантного отсека, и он полетел в темноту. Его вышвырнуло из десантного отсека, и спас он чудом. Спасла низкая высота, и вертолет рухнул не на него. Капитан пошевелился, потом встал на четвереньки, неуверенно, и тут его буквально вывернуло наизнанку, прямо себе на руки. Араб. Разбитая при падении рожа кровоточила и болела так, как будто в нее вгрызался сам дьявол. Или, когда ему было 9 лет, он додумался поиграть с грызущей кость собакой. В больнице его починили. Это было первое его по-настоящему серьезное ранение, можно сказать. Память об этой боли навсегда осталась с ним. Он перевернулся на спину, оттолкнувшись руками. Руки тоже саднило. Облачность, которая стояла почти всю ночь, внезапно начала рассеиваться. В прогалы между туч светил ярко-острый полумесяц луны. Кровь в ее потустороннем свете казалась черной. Надо идти. Даже если подыхаешь, все равно надо идти, черт тебя дери. Сначала он сел. Автомат выпал из рук. Он мог быть и ниже по осыпи, и выше. Искать его совершенно не было сил. Просто удивительно, как он отстегнулся от прочнейшего ремня и упал. Но и это выяснять тоже не было. Ни времени, ни сил. Араб достал пистолет. Теперь они на равных. Только бы еще раз не упасть. Воронцов. Вспышка, крики, и валящийся от разрыва потолок, заходящий на цель вертолет и тяжесть охотничьего карабина в руках, единственного, который еще может остановить наступающих британцев. Все было так, как тогда. И все было по-другому. Тогда британцы убивали русских, а русские британцев, теперь русские убивают русских, и нет этому конца. Каляев, однокашник, ставший заговорщиком и убийцей, и предателем. Я очнулся от жара, рядом что-то горело и горело весело. Я открыл глаза, получилось открыть только один, другой не открылся, залепленный какой-то гадостью. Сначала я даже не понял, что произошло. Мелькнула мысль, что я уже в аду, и черти вот-вот бросят меня в топку. Что я заслужил? На все 100, потому что каждый выгребает по делам его. И кто какую кашу заварил, тому такую и хлебать. Потом я понял, что в паре десятков метров от меня на земле догорает вертолет. Потом я понял и еще кое-что. Кто-то оттащил меня от машины. Кто-то обстрелял вертолет уже после падения и зажег его. Так просто он загореться не мог. У него протектированные баки. Кто-то обстрелял его бронебойно-зажигательными почти в упор. И от этого он загорелся. Кто-то тащил меня. Вон следы волочения. Видимо, подумав, что я тяжело ранен. И этот кто-то... Араб! Где-то вдалеке хлестнули выстрелы. Один, затем еще 2. Пистолетные, но быстро, как из пулемета. Охота продолжалась, и я не мог не принять в ней участие. Дикая охота, охота без правил, первобытная охота. 2 смертельных врагов, и один из них не увидит рассвет. Я попытался встать, не сразу, но у меня это получилось. Сначала на четвереньки, потом попытался встать на ноги и упал. Снова. «Вставай! Ты же никогда не сдаешься! Ты не можешь сдаться!» «Потому что русские не сдаются!» «Новое падение! Голова как чумная!» «Лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать!» «Ты и так сделал сегодня больше, чем в человеческих силах!» «Нет, ты встанешь! Ты встанешь и пойдешь по следу!» И будешь идти по нему, как Bloodhound, кровавая гончая, пока у тебя есть хоть какие-то силы. Пока ты не упадешь замертво. Так велят тебе долг и честь. Ты русский дворянин, ты офицер русского флота, и ты встанешь, черт меня побери. На 4-й раз мне удалось встать на ноги и принять более-менее устойчивое положение. Вдалеке гремели выстрелы. Я сунул руку под бронежилет и достал пистолет, о котором не знал даже араб. Такой способ носить пистолет на внутренней части бронежилета мне подсказал североамериканский морской пехотинец из спецотряда, который охранял меня, когда я работал в САСШ. В бронежилете есть что-то вроде амортизирующей подушки из специального вспененного материала, чтобы пуля, которая попадет в бронежилет, не поломала тебе ребра. Вот тут я вырезал углубление, как в кейсе для хранения оружия, и присобачил туда наклей держатель для пистолета. Не кобуру, а именно держатель. В него вложил пистолет. Напротив сердца. Пуля, даже если попадет в бронежилет, встретит на своем пути пистолет. И он тоже защитит меня. Это был Браунинг. ФНП-45, армейская, полупластиковая модель, 14 патронов в магазине, 45-й калибр и очень тяжелые пули Golden Dot, по 200 гранов каждая. К пистолету был небольшой лазерный прицел. Я включил прицел, зеленый луч сказал мне о том, что прицел исправен, щелчок предохранителя, 14 патронов в магазине и один в стволе, должно хватить. И я пошел туда, где гремели выстрелы, в сторону гор. Араб. Каляев, я тебе... Араб закашлялся, не договорив. Грохнули два выстрела. Он не успел среагировать. Но пули прошли совсем рядом. В следующий раз может уже и не повезти. Хотя Каляев явно ранен. В нормальном состоянии он бил точно из любого вида оружия. И он тоже ранен. Араб упал грудью на землю, тяжело дыша. Попытался восстановить дыхание, чтобы рука не гуляла, и можно было стрелять точно. Осталось только понять, куда стрелять. «Эй, Каляев, может, поговорим? Ты, сука, сын?» Ответа не было. Выстрелов тоже. Они находились на самом краю орошаемых земель. Тут на горных склонах были виноградники. Из-за засушливости они давали совершенно чудесное, густое, как глицерин, красное вино. Только русские могут додуматься заниматься виноградарством в Средней Азии. Но вот именно сейчас виноградники были не к месту. И здесь можно искать человека целый день и не найти. Немного восстановив дыхание, араб поднялся на ноги и уловил краем глаза странную тень на земле, всего в нескольких метрах от него. Среагировать он не успел. Град пуль опрокинул его на землю. Жутко болело все тело. Пистолетным пулям не взять бронежилет, но, кажется, обе руки были прострелены. Он лежал на спине, как выброшенная прибоем на берег рыба, и чувствовал себя при этом не лучше. А вот теперь и поговорим. Араб увидел темную фигуру на фоне серебристого света луны. Попытался пошевелить рукой. Пуля ударила совсем рядом, осыпав его пылью. «Не надо, все равно не успеешь. Ты тоже. А я уже успел. Мразь. Я? Мразь? Да ты мразь, полковник. Вы, двое, разрушили то, что создавалось годами, ублюдки сраные». «Усташ! Что ты сказал? Что ты сказал, сука?» Новый выстрел совсем рядом, снова поднявший пыль. «Ты же за деньги предал». «За деньги? Да срать я хотел на деньги. Деньги — это инструмент». «Для чего?» «Для революции, господин полковник Казаков. Как бы вы ни ненавидели это слово, они для революции». Воронцов. Капитан первого ранга Каляев совершил всего одну ошибку. Если бы он ее не совершил, я был уверен в том, что он разобрался бы и со мной точно так же, как разобрался только что с арабом. Кстати, нет, ошибки было две, даже три. Первая. Он подумал, что я мертв, не пустив мне пулю в голову. Только тогда можно было быть уверенным в том, что я и в самом деле мертв. Вторая. Пострелив араба и выбив у него из рук пистолет, он подумал, что тот безопасен, и решил с ним поговорить, как в дурном синематографе. Злодей хочет объяснить хорошему парню, что заставило его стать злодеем. И третье. Он, как и большинство стрелков, сосредоточился на цели, не видя ничего вокруг себя, и подпустил меня метров на 20. То, что он говорил, я не вслушивался и слышать особо не хотел, меня это мало волновало. Мне просто надо было подобраться поближе, на верный выстрел. Я поднял пистолет и только тогда включил лазерный прицел. Зеленое пятнышко задрожало на щеке капитана. «Эй, подонок!» — крикнул я и выстрелил дважды дабл-тапом, так как стреляют североамериканцы, прежде чем капитан первого ранга Каляев успел что-то предпринять. Этот ублюдок совершил целых три ошибки. Я же не собирался совершать ни одной. И две пули 45-го калибра — вполне достаточное правосудие в данном случае. Раб был ранен, и ранен довольно тяжело. Я насчитал целых три дыры. Еще от нескольких пуль его спас бронежилет. Хорошо, что Каляев стрелял в него армейскими, пистолетными, оболочечными пулями, иначе было бы куда хуже. Использовав оба его пакета и один из своих, я перевязал араба как смог. Вколол промедол, на руке затянул еще и жгут. То ли от боли, то ли от промедола араб пришел в себя. «Мы победили», — сказал я. «Он мертв». По моим прикидкам, до дороги было 7 километров. Не факт, что у нас хватит сил пройти эти 7 километров, но и оставаться здесь нельзя. Он подловил меня. «Он мертв! Ты победил! Мы победили!» На востоке всходило солнце, красиво высвечивая ломаную линию гор. Вдалеке, на том месте, где была база, оперативный центр, в небо поднимался черный дым. «Да ни хрена мы не победили», — ответил араб. «Мы просто пока остались в живых». «Может и так». «Давай, вставай, надо идти. К утру мы должны быть у дороги, иначе сдохнем». Араб кашляюще рассмеялся. «Может, не надо? Помнишь, нас ведь ищут. И эти наверняка не последние». «Пусть ищут. В их интересах забиться поглубже в норы и молиться, чтобы я их не нашел». 2 израненных человека, поддерживая друг друга, заковыляли на восток.